Глава 5. Чертоги моего разума. Ночное небо было затянуто облаками, но это были не опасные, обычные серые тучи. Темно, тихо и спокойно. Я пошевелил руками, ногами, боль ушла. Сел, огляделся. Вокруг шевелился на тихом ветерке ковер из сочной мягкой травки. Рядом журчала небольшая речь, а неподалеку, у берега, бродил по колено в воде какой-то коротко стриженный мальчишка, одетый в шорты и безрукавку. Он что-то высматривал в воде, подсвечивая себе старинным фонарем. «Эй, малец!» — крикнул я ему. «Ты кто?» Был он светловолос, под глазами у него были темные круги, будто от бессонницы или тяжелой болезни. Выбравшись на берег, мальчик сунул ноги в сандалики и подошел ко мне. «Какой я тебе малец?» — буркнул он, присаживаясь рядом. Я подвинулся и спросил. «Где я?» «Ох, так и подмывает ответить. Там же, где и я!» — улыбнулся мальчик. Я непонимающе уставился на него. «Да», — протянул мальчик с юмором, — «проблемы». Я вдруг закашлялся и выплюнул на траву сгусток крови, растерянно вытер губы и снова огляделся. Ночь, трава, речка, парнишка. И все равно что-то не так. «Где я?» — снова спросил я. «Назовем это чертогами твоего разума», — ответил мальчик. «Сериал смотрел? Помнишь, на самом дне чертога разума Шерлока Холмса сидел профессор Мориарти на цепи? Вот. А у тебя там 10-летний пацан, каким ты и остался, несмотря на возраст». «Ты не можешь быть мной», — сказал я, и уже тверже, и громче. «Ты, не я!» «Конечно», — кивнул парнишка. «Было бы слишком просто, банально даже, если бы ты сейчас начал мне рассказывать о своих достижениях. Бомж, да еще в рабстве. И в ответ на мое «я не таким мечтал стать», ты бы херак, железобетонный аргумент. А что мне нужно было, пройти мимо? Как будто раньше ты не проходил. Что молчишь, в землю смотришь? Проходил, проходил, и глаза в сторону отводил. Напомнить?» Я закрыл глаза. Земля подо мной слегка вздрогнула, и я вспомнил. Выброс. Как я слепым котенком ползал вокруг раскопанной могилы, как упал в нее и как стал сам себя закапывать. «Я вытащил тебя из твоих мозгов. Временно. Пусть они там позагорают под выбросом без тебя. Потом попытаюсь запихнуть тебя обратно. Если будет во что. Слабовато ты себя похоронил. Хотя...» — мальчик почесал затылок. «Закопайся ты сильнее, задохнулся бы, наверное». «Но мы по-прежнему в зоне?» — спросил я. «Ну где же еще?» — вздохнул мой собеседник. «В зоне, конечно». «А ты кто? Ты здесь каким боком?» — спросил я. «За зоной приглядываю». Мальчик развел руками, мол, что поделаешь. «Не маловат ли ты для этого? А больше ваш мир никому не нужен», — грустно улыбнулся он. «А тебе?» «А мне Леху с Леськой жалко». Я прямо опешил. «Так это ты из жалости их сюда затащил? Вообще-то зона не место для детей. Здесь умирают». «Затащил их сюда не я, а то, что вы называете артефактом, золотая рыбка. Слыхал про такой?» Я отрицательно покачал головой. «А насчет смерти», — продолжил мальчик, — «это вы сюда умирать приходите, а они пришли жить». «Мы не сами сюда приходим», — возмутился я. «Нас заставляют. Если мы не пойдем в зону, нас убьют». «Убьют? Но умирать вы приходите сюда», — он ткнул пальцем в траву под ногами. «Представь, что некие приговоренные к смертной казни заявятся к тебе под окна или прямо в квартиру, чтобы сдохнуть у тебя на глазах. И давай, кто кухонным ножом себе горло режет, кто пальцы в розетку сует, а походу серебряные ложечки воруют. Как ты к такому отнесешься?» Я пожал плечами. От этого движения вдоль позвоночника полыхнуло болью, но тут же отпустило. «Как тебя зовут?» – спросил я, меняя тему. «Зови Генка», – пожал плечами мой собеседник. «Или Сашка. Или Колька. Короче, как тебе понравится, так и зови». «И как же ты за зоной присматриваешь, Генка?» «Группа придурков, которых вы почему-то называете учеными, придумали аппарат, который периодически делает из вашего пространства друшлаг. Через получившиеся дыры лезут всякие всячины. А я, чтобы они здесь не натворили дел, прикрываю их замками. Аномалиями?» — осенило меня. «Да называй, как тебе хочется. А артефакты? Это свертки чужих миров, чужого пространства под воздействием физики вашей вселенной». «Больно мудрено», — покачал я головой. «Ну, проще я сказать не могу», — Генка почесал затылок и продолжил. «Они лезут в ваш мир, как фарш из мясорубки. Здесь их, как говорит Лешек, колбасит и плющит. Они теряют одни свойства, приобретают другие, а потом полученными микроскопами вы забиваете гвозди. А мутанты?» «Какие мутанты? Несколько зверушек, которых занесло к вам с той стороны, и они при этом не сдохли? Они ж безобидны». «Снорки безобидны? Или кровососы? Или вот эта тварь, которая Жеку Речицу убила? Это акушер, что ли?» «Да ты знаешь, что его создавали для опыления мертвых миров спорами жизни, что он ходячая фабрика этих самых спор, а вы в него из пистолета, Вот он и шарахнул акустикой. Ходит теперь, совестью мучается, бедолага. А насчет снорков и кровососов это не ко мне. Это пускай ваши ученые объясняются. Научились уроды ДНК скрещивать. Выходят все эти твари? Это они? Они, они. И бюреров они, и контролеров, и псевдогигантов всяких. Все никак не успокоится. Идеального бойца, видишь ли, им заказали. Про чернобыльских псов старожилы и слыхом не слыхивали. А нынче уже штук 5 бегает по зоне. Из опасных сюда разве что химеру забросила. Ну и она. Это же все равно, что электрический уголь. Не трогай ее, и она только амбиций не будет. Тем более, что она мясо местное не жрет. Она из воздуха бактерии поглощает, как кит-планктон. Тем и сыта. Ей, как дезинфектору, цены нет. Она же любое болото в озеро Байкал превратит. Дай только срок. А вы как увидите, так сразу за оружие хватаетесь. Мы помолчали. И что дальше, спросил я. Пойдем, сказал Генка. Взял меня за руку, помог встать на непослушные ноги и подвел к реке. Потом поднял свой фонарь повыше, освещая воду. Смотри, покачиваясь на редких волнах, из реки на меня глянуло чудовище. Спину его перекашивал уродливый горб. Лицо, да разве можно было это назвать лицом? Левый глаз заплыл и съехал куда-то к виску. Второй, наоборот, чуть на выкате. Нос свернут на бок. От левого уха остался лишь обрубок. Вдобавок, верхнюю губу рассекала заячья губа, из-под которой торчал кривой клык. Ну и штук 5 корявых шрамов вдоль и поперек лица на закуску. Не веря, я поднял руку. Урод в отражении сделал то же самое. «Выбирай», — предложил Генка. «Или сдохнешь, или будешь жить вот таким». «За что?» — прохрипел я. «Что я тебе сделал?» «Да, и первое время, пока все не срастется по-новому», — не отвечая на вопрос, продолжил мальчик. «Тебе будет больно. Очень больно». «За что?» — повторил я. Мальчик вздохнул. «А я здесь при чем?» «Это я тебя из лагеря перед выбросом выгнал? Или это я тебя могилы заставил раскапывать?» «Но Дятлов, Киров...» «Дятлов не мне, а тебе, начальник», — сказал Генка. И снова. «Выбирай». «Да уж лучше сдохнуть», — сказал я после паузы и сел на траву. «Только ты сколько можешь анальгин свой не выключай, устал я что-то от боли». «Молодец», — с сарказмом сказал мой собеседник. «Герой». «А дети, как же?» Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, я первым не выдержал. «Ну ты, зараза», — с ненавистью сказал я. «Они ж посидят-посидят голодные, да и пойдут искать пропитание». Будто не слыша меня, продолжил Генка. «Тебе какой вариант больше по душе, чтобы они к Ломтю в лагерь в гости забрели, или чтобы на подходе к КПП их из пулемета срезали? Есть еще вариант с минным полем. Собаки опять же слепые бегают в округе, голодные. А допустим, повезет им несказанно, и доберутся они до солдат. Их же в лучшем случае обратно в детдом отправят. Риски вообще. Урод, скотина, а я что могу, как я им тут жизнь налажу? Как там у вас в поговорке? Взялся за гуж? Господи, когда же все это кончится, простонал я. Я так понял, умирать ты передумал. Я выматерился и угрюмо кивнул. Тогда держи, сказал Генка и лупанул своим старинным фонарем мне по виску. Вспышка, боль, звон разбившегося стекла и темнота.